Глава 32. Поклонник мус. Ресторан при Павловском вокзале – главное место дачных обедов и торжественных банкетов, готовился к открытию сезона. Официанты натирали пол, мыли окна и выглаживали на столах сырые скатерти угольными утюжками, чтобы сидели как влитые. Их хлопоты мало беспокоили господина в добротном пиджаке, вышедшем из моды лет 5 назад, зато с необычной бутоньеркой в виде палицы, обвитой виноградной лозой. В бутоньерке была вставлена алая гвоздика. Господин неторопливо поглощал яичницу, которую ему приготовили при закрытой кухне. В ресторан вошел еще посетитель. Официант подбежал к нему, стал извиняться, что у них закрыто. Ему что-то сказали такое, отчего официант отступил. Новый гость оглядел зал и направился в ту часть, где еще не свирепствовала уборка. Он еще выбирал стол, за которым было удобно, как вдруг заметил одинокого господина. На лице его отразился восторг открытия, а кончики роскошных усов немедленно полезли вверх. Невзирая на приличие, он подошел к завтракающему, скромно прижал шляпу к груди своей и наклонился к сидящему. «Прошу простить за мою грубость», — сказал он исключительно приятным и вежливым тоном. «Не имею ли я великую честь видеть самого господина Душинцева?» Названный господин окинул незнакомца взглядом, нашел его вполне милым и довольно воспитанным, вытер салфеткой губы и, наконец, дружелюбно улыбнулся. «Так и есть, так и есть», — сказал он задорно. «Простите, не припомню вас». «О, какое счастье!» — восторженно воскликнул Ванзаров, при этом подвигая себе стул. «Какое счастье! Какая честь! Сбылась моя мечта! Какой счастливый день!» «Да кто же?» — спросил Душинцев, польщенный таким энтузиазмом. «Приехал найти дачу, а нашел подлинное чудо! Кто бы мог поверить? Вот так вот запросто вижу великого Душинцева! Расскажу маменьке, не поверит, какое везение!» И Ванзаров в порыве чувств смял шляпу. Редкий человек способен мыслить холодно, когда его в глаза называют «великим». Душинцев не был исключением. Отбросив глупую салфетку, он приготовился к чему-то приятному, что должно произойти, как подсказывало ему сердце. «Вы меня знаете?» — чуть жеманно спросил он. «Как можно не знать великого балетного педагога? Вы воспитали плеяду танцовщиц. Какие имена? Какой успех? На вас держался русский балет! На вас держался... Мариинский театр! Вас считают, пожалуй, самым великим педагогом, рядом с которым поставить некого! Я и моя матушка — ваши безграничные поклонники! Мы восторгаемся вашим талантом!» Душинцев, окончательно сраженный и оглушенный тирадой, не знал, что и делать. Зато новый знакомый не растерялся, кликнул официанта и приказал подать шампанское. Бутылка была принесена удивительно скоро, как будто была наготове. Янтарный напиток хлынул в бокалы, пузырьки взлетели. «За вас, великого педагога!» — сказал Ванзаров, поднимая бокал. Он подождал, пока Душинцев выпьет до дна, и сразу налил еще. «За русский балет и его славу!» Такой тост невозможно было пропустить. Душинцев не пропустил. Бокал, который он поставил, по волшебству наполнился опять. «За Терпсихору и ее верных служителей!» Душинцев вскочил, вознес руку и провозгласил «За великую музу!» После чего на гусарский манер залпом осушил бокал и упал без сил на стул. Темп, взятый незнакомцем, немного утомил. «Как зовут вас, молодой человек?» спросил Душинцев, ощущая, как в душе и теле медленно и сладко растекается мед счастья. Чувство, которое он давно позабыл. «Чиновник Ванзаров», — последовал ответ, — «хочу найти дачу». «О, милый мой, вы опоздали. Все дачи у нас с января разобраны». «К «Какая жалость! Но это ничего! Встреча с вами искупает мою неудачу! Вижу у вас на лацкане символ дионисийцев! Ой, какая тонкая работа! Какая изящная вещица! Фаллос, обвитый виноградом!» Душинцев хитро прищурился и погрозил пальцем. «Есть нечто, о чем нельзя говорить в суе! Вы поклонник великого божества виноградного сока?» «В каком-то смысле. Вакхический культ, мистерии, тайны и прочие вакханалии сильно привлекали меня». Иванзаров налил еще бокал. Изрядно захмелевший Душинцев взял его, но не сразу попал локтем в стол. Наконец, найдя опору, он заявил, что хочет сказать нечто важное. «За Диониса!» — выпалил он и жадно припал к бокалу, испив его до конца. Ванзарову даже не пришлось повторять за ним. «Знаете что, молодой человек? Как вас там?» «Родион!» «Да, Гермион! Я хоть дачу не сдаю, но для вас сделаю исключение. А приезжайте на лето с вашей матушкой ко мне. У меня дом скромный, но места хватит. О платье можете не беспокоиться». Ванзаров излил поток патоки, чтобы выразить, как благодарен великому педагогу. Впрочем, нельзя и подумать, чтобы стеснить такого человека, да и матушка никогда не согласится. «Тогда...» — Душинцев окончательно развалился на спинке стула. «Мой милый Гермион, я приглашаю вас завтра вечером ко мне. Вам, как адепту Диониса, будет любопытно». «А что будет вечером?» «О, это секрет! Тайна!» «Обожаю тайны», — сказал Ванзаров, доливая в бокал педагога. «Отказаться от вашего приглашения выше моих сил непременно буду». Был еще поднят тост за театр вообще и за Мариинский балет в частности. Душинцеву было так хорошо, что он не заметил, как и когда молодой человек исчез. Впрочем, в счете, который официант принес, бутылки шампанского не оказалось. В нетвердую голову Душинцева даже закралась шальная мысль, а не призрак ли это был? Не сам ли Дионис в человеческом обличье усладил своего поклонника хмельной влагой виноградной лозы?